Глава 4. Виктория Стрежина. За 3 недели до описываемых событий. За иллюминатором пенились облака. Вика смотрела на них и не могла сдержать улыбки. Девчонки сейчас наверняка корпели над документами, суетились из-за капризничающего принтера, спорили, сколько бумаги слопает шредер за один раз. А она летела. Летела, летела на необитаемый остров. Остров, остров. Вика пропела это про себя, тихонько засмеялась, сидящая рядом женщина с улыбкой посмотрела на нее. Лицо у женщины было славное, и Вика уже открыла рот, чтобы поделиться своей радостью, но вовремя передумала. Не стоит рассказывать о себе ничего лишнего. Никогда не знаешь, чем это может обернуться впоследствии. Она вспомнила Нинку и поморщилась. Если ее родители и старшая сестра и заслуживают благодарности, так только за то, что вдолбили в нее такую простую истину – не делись ни с кем своими историями, переживаниями и проблемами. А если делишься, будь готова к тому, что в самый неподходящий момент, когда ты будешь беззащитна, твоя откровенность ударит по тебе самой. Вика покачала головой и выкинула мысли о семье из головы. Пусть живут как хотят, без меня. Она представила белую аккуратную гостиницу под пальмами и снова заулыбалась. Забавно, что никто не поверил в ее удачу, кроме нее самой. Дядя отнесся к происходящему скептически. Антошка насторожена, Ленка прохладна. «Подумаешь, 2 недели на каком-то там острове. Вика, ты сдохнешь от скуки», – заверяла неромантичная Ленка. «Вот если бы ты выиграла 2 недели лучшего в мире дайвинга». Ленка, приземленная натура, не понимала ничего в островах. Ничегошеньки. А вот Вика знала. Знала сразу, как только 2 одинаковые девушки в уродливых лимонных костюмах бросились к ней с предложением выиграть лотерею, что она непременно что-нибудь выиграет, потому что удача на ее стороне. Она уже выиграла, вырвавшись из своей семьи, получив отличную работу, найдя себе друзей, хотя всю предыдущую жизнь была уверена, что с ней никто никогда не будет дружить. Значит, ей могло повезти и в этот раз. Правда, что повезет так, даже она сама не ожидала. Поначалу, когда утихли визги лимонных девушек, она стояла слегка оторопевшая и не очень понимающая, какие же эмоции испытывает. Удивление, недоверчивую радость. И лишь потом, когда в ее квартире появился представительный мужчина с тонкой черной папкой, на которой серебристым росчерком была выведена непонятная монограмма, и деловито осведомился о том, как ей предпочтить не оформлять визу, Вика словно окунулась в счастье, в восторженное предвкушение оживающей мечты. Настоящей мечты, то есть такой, которая сбывается сама по себе. Не пришлось достигать ее тяжким трудом, не пришлось ничем жертвовать, ползти к ней, обдирая колени по дороге. Если бы пришлось ползти, то это была бы не мечта, а цель. Оставить такую цель Вика не хотела. Мечта прекраснее цели. Она мечтала попасть на необитаемый остров в 16 лет. И даже точно помнила момент, когда ее мечта родилась. Когда она увидела у подружки книгу «Братья Стругацкие. Обитаемый остров». Вика не читала Стругацких, но название заставило ее остановиться возле застекленной книжной полки, с которой смотрели забавные стеклянные зверушки – собачонки, бегемотики, ушастые мыши. «Почему же обитаемый?» – удивилась она тогда. «Нужно было назвать необитаемый остров». И в ту же секунду, рассматривая желтый потертый корешок, поняла, что сама хотела бы оказаться на необитаемом острове, омываемом теплыми волнами. Ходить по нему в полном одиночестве, зарываться в песок, кричать во весь голос и громко распевать песни. Вика даже удивилась возникшему желанию. До тех пор самой сильной ее мечтой было залезть на чердак, закрыться изнутри и устроить там себе комнатку с голубыми стенами, синим диваном и чтобы в дырочку в крышу было видно небо. Необитаемый остров. Как же она раньше об этом не думала? Вика выпросила книжку почитать на время и следующие полгода не читала ничего, кроме Стругацких. И понедельник, и малыша, и улитку на склоне, и пикник на обочине. Обитаемый остров оказался вовсе даже не об острове, но она знала книгу наизусть и временами начинала цитировать целые куски к месту и не к месту, чем жутко выводил из себя отца. Впрочем, отец из-за всего мгновенно выходил из себя. Ему нравилось само состояние «я вышел из себя и сейчас пребываю в ярости». Постепенно мечта заснула, притаилась в уголке души. Заново свой необитаемый остров Вика воочию увидела в один отвратительный день, когда на нее дважды накричали в метро, порвали новые колготки, а на эскалатор ее толкнула какая-то бойкая баба, пробивающаяся наверх. Вика снова начала воспринимать человеческую массу вокруг как нечто враждебное, серое, пытающееся и ее сделать такой же серой, поглотить и разжевать, отрыгивая несъедобные пуговицы ярко-оранжевого цвета. «Уехать от всех», — твердила она как заклинание. «Уехать от всех туда, где нет людей, где не толкают, не лезут в душу, не издеваются, на необитаемый остров». Тогда она не сдержалась, нарушила свое правило и поделилась переживаниями с Антоном Липатовым, симпатизировавшим ей. От Антона можно было не ожидать предательства. Она давно это почувствовала, только по старой привычке боялась с ним откровенничать. Но в тот день на нее навалилось столько гадостей и неприятностей, что она чуть не расплакалась и рассказала ему о своей мечте. Антон покивал сочувственно, сказал правильно ободряющие слова, а вечером прислал ей по электронной почте письмо. Странное письмо. Она даже не сразу поняла, что он пытается ей объяснить. «Вика», — писал Антон, — «я долго думал над тем, что ты сказала про необитаемый остров. Знаешь, мне кажется, что ты пытаешься сбежать от действительности и сама придумала для себя красивую сказку. Не обижайся, пожалуйста, потому что я пишу так только потому, что мне хочется тебе помочь. Ты слишком уязвимая, Вика. Давка и ругань в метро – не повод для того, чтобы ненавидеть всех людей. Пойми, что твой остров – он внутри тебя. Если нет, его нужно создать. Это гораздо проще, чем напрасно мечтать о прекрасных недоступных островах Тихого океана, белоснежных, теплых, бесконечно далеких от земли». Вика, прочитав послание целиком, сначала рассердилась на Липатова, который вздумал лезть не в свое дело. Потом умилилась его романтичности и попытки писать красиво, затем прониклась жалостью. Ничего-то он не понял, этот благополучный Липатов. Да, впрочем, это и не важно. Важно то, что он и вправду старался ей помочь. И вот теперь она летела. Летела, летела. На остров. Остров, остров. С певучим названием Гвадалканал. Вика знала, что в аэропорту ее должны встретить, отвезти в гостиницу переночевать, а затем отправить вертолетом на самый настоящий необитаемый остров. «Наверное, маленькая гостиница для богатых постояльцев», – представляла Вика, глядя, как облака поднимаются все выше, белая под пальмами. Когда самолет вынырнул из облаков, у нее захватило дух от увиденного. Внизу простирались острова, большие и маленькие, вытянутые, круглые, нескончаемая череда островов. И Вике захотелось высунуть голову из иллюминатора, чтобы разглядеть, где же она заканчивается. Из синего океана выныривали желтые и зеленые пятнышки, иногда сливаясь в одно целое. «Это Соломоновы острова?» – с изумлением спросила Вика. «Они», – подтвердила соседка. «Красиво, правда? Через 10 минут, даст бог, мы с вами приземлимся в Ханиаре». В аэропорту было неожиданно тихо и как-то скучновато. Человека с листом бумаги, на котором было выведено «Виктория Стрежина», Вика заметила сразу, как только вышла из зоны таможенного досмотра. Высокий молодой парень в гавайской рубахе, расписанной пальмами, с улыбкой смотрел, как она подходит к нему. «Здравствуйте, рад вас видеть, Виктория. Меня зовут Глеб, я представитель фирмы, а заодно и ваш гид на ближайшие сутки. Как долетели?» «Все хорошо, спасибо», – ответила Вика, непроизвольно выхватывая взглядом из толпы чернокожую женщину, замотанную в яркую пятнистую ткань. Из прически женщины торчали в разные стороны три палочки, отчего ее голова была необыкновенно похожа на неаккуратное гнездо. «Просто так необычно?» «Вы привыкнете», – пообещал Глеб, по-прежнему улыбаясь и изучая ее реакцию. «Ну что ж, добро пожаловать в Ханиару. Пойдемте, нас ждет машина». Оставшись одна в гостиничном номере, Вика медленно обошла комнату и остановилась напротив зеркала. Его украсили живыми цветами, похожими на шиповник, яркими, но без запаха. В зеркале отражалось ее бледное лицо, а в глазах, казалось, застыло удивление. «Все самое интересное только начинается», – радостно сказала она своему отражению, и оно улыбнулось ей во весь рот. «Только начинается». На следующее утро Вика снова ехала в машине, зевая на ходу. Ее разбудили в 4 утра. Город вокруг был таким тихим, пыльным и неинтересным, что она почувствовала разочарование. Серые коробки домов, мусор на улицах, скучноватые одинаковые пальмы. Вдалеке за городом поднимались горы, густо поросшие лесом. Почему мне казалось, что остров будет желтым и солнечным? Не такой уж он и солнечный. Неужели и мой необитаемый такой же? «Вы раньше летали на вертолете?» – прервал его мысли Глеб, выглядевший так, словно безмятежно проспал 12 часов. Сегодня рубаха на нем была в мелких зубастых акулах. «Нет, никогда», – покачал головой Вика. «Тогда я советую вам принять вот это». Гид протянул ей таблетку в серебристой упаковке. «А что это?» «Против укачивания. Обычно наши туристы не ожидают, насколько далеко нам придется лететь, и оказываются, неподготовленными. Вот прошу вас». Откуда ни возьмись, появилась бутылочка с водой, с которой Глеб одним движением пальцев открутил пластиковую крышечку. «Запейте». Вика послушно взяла предложенное лекарство. «Я никогда раньше не пила таких таблеток», – неуверенно произнесла она. «Если вы не хотите, я ни в коем случае не настаиваю», – тут же поднял руки Вера Глеб, словно сдаваясь. «Нет-нет, вы лучше знаете собственный организм. Просто лететь предстоит не 10 минут, а подольше, а переодеваться в вертолет не очень удобно. В общем, всякое бывает». Вика представила, как ее тошнит над океаном и во что превращается ее новый сиреневый топик, купленный специально для этой поездки, и решительно взяла упаковку. Треск, и белая таблетка выпала ей на ладонь. Вика запила ее водой, прислушалась к своим ощущениям и снова зевнула. Спать хотелось невыносимо. «Ну вот и отлично», – кивнул обратно Глеб. «Теперь, может быть, вы даже поспите в вертолете». «Ни за что», – тут же проснулась Вика. «Что вы, проспать такое приключение, как полет над океаном? Ну уж нет». Глеб рассмеялся, потом покачал головой. «Эх, как я завидую вашему энтузиазму», – признался он. «Для вас приключение, а для меня рутина. Я летаю на этот остров раз в 2 недели, сопровождаю наших туристов, которым хочется экзотики. Скучно. Все знакомо». «А как называется остров?» – спросила Вика, с трудом преодолевая зевоту. «У него нет названия. Не удивляйтесь, здесь принято давать имена либо большим островам, либо населенным. А наш островок – ни то, ни другое». Машина притормозила, плавно повернула и остановилась. Перед Викой простиралось небольшое заасфальтированное поле, в дальнем конце которого торчал здоровенный квадратный ангар, выкрашенный в ярко-желтый цвет. 2 полосатых желто-зеленых вертолета, казавшихся из окна машины смехотворно маленькими, стояли неподалеку от ангара. «Пойдемте, пилот уже должен нас ждать», – бодро сказал Глеб, вылезая наружу. Пилот и в самом деле сидел в кабине, маленький, полноватый, с коричневой лоснящейся кожей. Он небрежно взглянул на Вику, бросил пару слов на непонятном птичьем языке Глебу и негромко рассмеялся, когда тот ответил. В вертолете пахло специфически. Машинным маслом, авиационным бензином, пластиковой обшивкой и еще почему-то старыми тряпками, лежалыми вещами. Вика помнил этот запах, никогда не выветривающийся из квартиры ее родителей. «Садитесь сзади», – кивнул Глеб, забираясь на кресло рядом с пилотом. Соседнее с Викой место было завалено серыми коробками. Она попыталась подвинуть одну, оказавшуюся у нее под ногами, и обнаружила, что сил не хватает. «Простите», – позвала она, – «а нельзя ли убрать коробки?» «Извините, никак», – с сожалением покачал головой Глеб. «Между прочим, в них ваши запасы». И, глядя на ее недоуменное лицо, пояснил. «Те, которые вам понадобятся на острове. Мы подходим к нашей задаче очень ответственно. Вы сами в этом убедитесь. Так что потерпите, пожалуйста. Ну что, с Богом?» Он слегка хлопнул пилота по плечу и ободряюще подмигнул Вике. «Понадобятся на острове», – повторила про себя девушка, пытаясь понять, что имел в виду гид. «Для чего понадобится? Да еще в таком количестве». «Глеб!» – позвала она, но за шумом вертолета не услышала собственного голоса. «Глеб!» «Ладно, спрошу потом. И все-таки странно». Она поставила свою небольшую сумку с вещами и документами на колени и стала смотреть в грязное окно. Вертолет, вибрируя, оторвался от земли и быстро понесся над синей гладью океана. Вика провалилась в сон молниеносно, как будто ее уставший от перелета, волнения и смены часовых поясов организм только и ждал, когда вертолет поднимется в воздух. Она спала без сновидений, глубоко и крепко, и проснулась от того, что кто-то тряс ее за плечо и бормотал полную тарабарщину. Резко открыв глаза, Вика в первую долю секунды не поняла, где она и что происходит, но тут же увидела над собой коричневое лицо пилота, весело скалящего желтоватые зубы. «Прилетели, господи, как же я уснула!» Она неуклюже вылезла из кресла, пробралась между 2 коробок, отметив, что остальные куда-то исчезли, высунула голову в открытую дверь и оторопела. Синий, белый и зеленый. 3 цвета, неправдоподобно сказочно ярких, были перед ней. Белый песок с желтоватым оттенком, зеленые деревья, полоса которых начиналась в 20 метрах от вертолета. И синяя вода, накатывающая на песок и отбегающая обратно. Шумели волны, шумел ветер, шумели деревья. Вика глубоко вдохнула, и ей показалось, что она дышит волнами. Воздух был морской, соленый и свежий. Внизу что-то прошуршало, и, переведя взгляд, она обнаружила Глеба, волочащего по песку коробку. В песке за ней оставался глубокий волнистый след. Проследив за ним взглядом, ошеломленная Вика обнаружила под пальмами палатку, а рядом остальные коробки, аккуратно расставленные в ряд, и 5 больших бутылей с водой. «Я уже почти все закончил», — крикнул ей гид, поднимая красное лицо. По лбу его стекали капли пота. «Вы молодец, проспали весь перелет». Он остановился, разогнул спину и потянулся. Ворот его рубашки был мокрым от пота, и верхняя акула потемнела. Вика спрыгнула на песок и в каком-то оторопелом состоянии пошла вдоль берега. На ногах были легкие сандалии, в дырочке которых сейчас забивался песок, и она чувствовала твердые теплые крупинки между пальцами. Дойдя до линии прибоя, девушка остановилась, постояла пару минут и обернулась к Глебу. Тот успел дотащить коробку до общей кучи и теперь сидел в тени под пальмами. Пилот остался в вертолете. Вика подошла к гиду, чувствуя, что в голове все перемешалось. Она ощущала себя Алисой, которая летит по кроличьей норе и разглядывает банки с вареньем, пытаясь вести себя, как ни в чем не бывало. Ей тоже нужно было вести себя так, словно все происходящее в порядке вещей. «Глеб», — начала она, пытаясь подобрать правильные слова. Они не подбирались, потому что все мысли разбежались в разные стороны и не хотели собираться. «Глеб, где мы?» Тот поднял на нее озадаченное лицо. «На вашем острове», — удивленно отозвался он. «Вас смущает, что мы так быстро прилетели? Вика, с вами все в порядке?» Она машинально кивнула и опустилась на теплый песок, рассматривая вертолет. Полосатая машина на песке выглядела настолько чужеродным телом, что казалось, рассердившиеся волны вот-вот зальют ее и утащат в подводное царство. «На вашем острове». Она открыла было рот, чтобы спросить, где гостиница, но передумала. Ответ на ее вопрос стоял в пяти шагах, темно-зеленого цвета, закрепленный колышками в песке. «Что в ящиках?» – спросила Вика, сама не понимая, почему голос звучит так хрипло. «Провизия. Я вам все покажу, только отдышусь чуток», – пообещал Глеб. «Может быть, хотите пройтись и смотреться? Здесь безопасно, уверяю вас». Девушка молча покачала головой. «На вашем острове». «Виктория, с вами точно все нормально?» – встревожился гид, наклоняясь к ней. «Вас все-таки укачало? У вас бледное лицо». Вика подняла на него глаза. «Я не думала, что это настоящий необитаемый остров», — выдавила она наконец. «Подождите», — нахмурился Глеб. «Как же не думали? В этом и состоит смысл выигрыша — подарить победителю настоящий необитаемый остров, чтобы он мог насладиться одиночеством и покоем в полной мере. Остров — просто рай, вы сами убедитесь. Чего же ожидали, Виктория?» «Я думала, что здесь стоит гостиница, и постояльцы с обслуживающим персоналом притворяются, что не замечают друг друга», – мысленно ответила Вика. «Еда появляется сама собой, белье меняет каждый день, но ты не видишь тех, кто убирается в номере. Я ожидал увидеть иллюзию необитаемого острова. Я не знаю, почему мне так казалось. Белое кирпичное здание на берегу океана или коричневый бунгало или что-нибудь в таком роде. Господи, я не думала, что вы привезете меня на самый настоящий необитаемый остров». «Почему-то я решила, что здесь будут еще люди, кроме меня», – выговорила она, не глядя на Глеба. «Глупо, конечно. Просто я очень удивилась, когда увидела. Это все». Она нерешительно обвела рукой белое, зеленое и синее. «Нет-нет, никаких людей», – слегка обиженно заявил гид. «Наш остров очень маленький и совершенно необитаемый, как, впрочем, большинство Соломоновых островов. Давайте-ка я расскажу вам все, что пригодится на ближайшие две недели. Во-первых, продукты». Вика слушала гида, впав в легкое отупение. Казалось, что вместо мозгов в голове перекатывается вязкая жидкость, в которой тонут любые здравые мысли. Она даже не заметила, как поднялась и пошла за своим провожатым, покорно кивая в такт его словам и переводя взгляд с одной коробки на другую. «В канистрах, как вы видите, вода, в каждой по 20 литров», – донесся до нее голос Глеба. «Посмотрите, как открывается крышка. Попробуйте сами, это очень легко. Вот здесь продукты». Девушка моргнула, глядя на одинаковые блестящие банки, которыми была заполнена очередная коробка. «Хлеб, яблоки, чай, печенье», – перечислял Глеб, двигаясь вдоль коробок и ловко приоткрывая крышки с защелкой. «Шоколад для вас». Вика наклонилась к синим плиткам. «Горький шоколад, как раз такой, какой она любила. Много горького шоколада». Глеб все говорил и говорил, показывая содержимое очередного ящика, заставляя повторять те действия, которые проделывал сам. Он был добросовестным и хорошим гидом, этот Глеб, и следил за тем, чтобы она ничего не пропустила из его инструкций. Ни указаний, как правильно втыкать колышек, если он вылетит из песка, ни объяснений по поводу ярких желтых пакетов в аптечной коробке, ни напоминания о том, где именно лежат вилки, ложки и ножи. «Хозяйственный ящик помечен зеленым крестом», — повторил он в третий раз. Вы ничего не перепутаете. Он полез в карман рубашки и достал небольшую черную коробочку с красной кнопкой в левом углу. «Не потеряйте», – вручил он ее Вике. «Что это такое?» «Назвать сей предмет рации у меня язык не поворачивается», – усмехнулся Глеб. «Скорее передатчик. На двух соседних островах работают станции, которые пеленгуют сигнал и немедленно передают нам. В случае что, до вас доберутся на вертолете за 10 минут. Запоминайте. Одно нажатие на кнопку рассматривается как просьба прилететь. Неважно зачем. Может быть, вас что-то испугает, или вы не сможете открыть какую-нибудь коробку. Хотя...» Он задумался, покачал головой. «Не представляю, что здесь может не получиться. Да и пугаться, откровенно говоря, совершенно нечего. Погода будет ясная, она здесь 9 месяцев в году такая. Животных и змей на острове нет, как и ядовитых или кусачих насекомых. Конечно, всякие там противомоскитные мази я вам оставил, но уверен, что они не пригодятся. Москиты остались в Москве». Он ухмыльнулся, и Вика слабо улыбнулась в ответ. «В общем, про одно нажатие я вас предупредил. Теперь...» Он посерьезнел. «Если вдруг, упаси Господи, случится что-то серьезное, нажимайте несколько раз. Больше одного нажатия – это призыв о помощи. Например, полезете вы на пальму, упадете и ногу сломаете». Он окинул взглядом ближайшую пальму и скептически хмыкнул. «Надеюсь, Виктория, вам не придет в голову лезть на пальму. В общем, вы запомнили – нажать несколько раз на кнопку. А если вы захотите отменить вызов, нажмите два раза. Понятно?» Девушка кивнула, и Глеб положил ей в руку, оказавшийся неожиданно легким передатчик. «А вдруг он не сработает?» – тихо спросила она. «Как не сработает?» – удивился Глеб. «Почему бы ему не сработать?» «Вот, смотрите сами». Он обернулся к вертолету и что-то громко крикнул. Пилот высунулся из кабины и переспросил. Гид ответил односложно, коричневый пилот кивнул и скрылся внутри. Его фигура была видна в окне. «Я попросил его включить приемник», – объяснил Глеб. «Они есть во всех вертолетах, осуществляющих перевозки на острова. Сейчас вы услышите, какой будет сигнал. Нажмите один раз, прошу вас». Вика с легкой опаской вдавила красную кнопку. Несколько секунд стояла тишина, которую внезапно прорезала высокий противный звук, похожий на кошачье мяуканье, застывший на одной ноте. Глеб поморщился и побежал к вертолету, увязая в песке. Пилот выглянул на его крик, расхохотался и опять исчез внутри. 2 секунды, и звук стих. «Вот видите», – запыхавшийся Глеб добежал до Вики и плюхнулся на песок. «У него, прошу заметить, выставлена небольшая громкость, иначе от вашего нажатия заорало бы так, что листья с пальм посыпались. Так что будьте спокойны». Вика кивнула. Она постепенно начала успокаиваться. Действительно, с чего она запаниковала? На ближайших островах есть люди. У нее с собой имеется все необходимое, даже связь. Вокруг нее место исключительной красоты. Как раз такое, о каком она мечтала. Все будет хорошо. Да что там хорошо? Все будет просто прекрасно. «Ну что же, оставляю вас, Виктория, наслаждаться раем», – широко улыбнулся Глеб. «До встречи через 2 недели». Он в развалку побрел к вертолету, и Вика, глядя ему вслед, заметила, что уже 2 акулы на рубашке потемнели от пота. В голове мелькнула мысль, что она забыла спросить что-то очень важное, но пока она вспоминала, гид уже забрался в кабину и махнул ей оттуда рукой. Пилот, не бросив взгляда в сторону девушки, завел машину, и пропеллер начал раскручиваться сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. По песку побежали волны, а вода на море прогнулась, словно ткань, и пошла мелкими морщинками. Вика заткнула уши, потому что здесь под пальмами звук казался куда громче, чем внутри вертолета. «Сумка!» – возникла вдруг у нее в голове. «Моя сумка!» «Стойте!» – закричала она и замахала руками. Но вертолет уже поднимался вверх так быстро, что девушка даже не успела заметить, в какой момент это произошло. Только что стоял на песке, и вот уже висит в воздухе высоко над ней. Задрав голову кверху, прикрыв глаза от летящего песка, Вика разглядела в кабине 2 силуэта, а в следующую секунду вертолет понесся над океаном, похожий на толстую полосатую рыбину, научившуюся летать. Она еще зачем-то добежала до берега, покричала оттуда, и только когда волна захлестнула ее ноги до колен и брызги намочили шорты, опомнилась и пошла обратно. Хотела было посмотреть по привычке, сколько времени, но вспомнила, что телефон остался вместе с документами в сумке. Да все там осталось. Зубная щетка, 2 купальника, крем от загара, прокладки, черт возьми. Вика растерянно повертела в руках черную коробочку, раздумывая, не нажать ли тревожную кнопку, устроив переполох в кабине. Но по здравому размышлению решила, что не стоит. Сумку заметят, она лежит прямо на кресле. Глеб заберет ее и оставит у себя. Если мне что-то понадобится, тогда я вызову помощь, а сейчас не буду. Нажать на кнопку «Сейчас» означало признаться в собственном бессилии, расписаться в том, что без паспорта, обратных билетов на самолет, косметички и небольшой стопки нужных вещей она, Виктория Стрежина, не может оставаться в этом странном месте. «Я могу», – упрямо произнесла она вслух. «Между прочим, почему же оно странное? Ничего странного в нем нет. Прекрасное место». Вика пошла по песку, время от времени оборачиваясь и отмечая, как уменьшается вертолет. Гула давно не было слышно, лишь размеренный шум волн. Под ногами шуршал песок, теплый ветер обдувал лицо, и девушка почувствовала, что в голове проясняется. Она присмотрелась и заметила в прозрачной воде мелких красноватых рыбок, каждая не больше ее мизинца. Рыбки держались стайкой возле берега, время от времени, словно подчиняясь невидимому сигналу, синхронно и резко изменяя направление. Мимо них проплыла округлая темно-коричневая рыба с белыми пятнами на спине. Глаза у нее были выпученные, с красным ободком, а прозрачные плавники раскрывались и закрывались двумя тончайшими веерами. Надменно выпеченная вперед нижняя челюсть придавала рыбе сходство с престарелой аристократкой, давно растерявшей состояние, но сохранившей заносчивость и привычку к роскошной жизни. Рыба посмотрела прямо на Вику. «Господи, боже мой!» – сказала Вика, вглядываясь в золотистые глаза с красным ободком. «Рыба, как тебя зовут?» Игнорируя ее вопрос и стайку красноватых, пятнистая рыба с достоинством развернулась и поплыла вглубь вод. Стайка замедлила движение и стремительно рассыпалась, словно лепестки цветка, разметала ветром в разные стороны. Солнце стояло высоко, и девушка ощущала, что топик прилипает к спине, а лямки бюстгальтера натирают плечи. Она вернулась к палатке, разделась до трусиков и в некоторой растерянности уселась на шорты, обдумывая свое положение. Вику кольнула неприятная мысль, как только она вспомнила пятнистую рыбу. «Есть ли здесь акулы?» – спросила она вслух. «И как я буду купаться?» С одной стороны, Глеб предупредил ее, что никаких опасностей на острове нет. С другой, Вика не сомневалась, что океан должен кишеть самыми разнообразными созданиями, многие из которых могли быть ядовитыми или кусачими. «Акулы!» – вслух произнесла она, пробуя слово на вкус. «Акулы! Медузы!» «Здесь должны быть медузы. Или нет?» Подумав о медузах, она внезапно поняла, что ужасно хочет есть. Порыскав в коробках, Вика достала жестяную банку с непонятной надписью, отлила из канистры воду в кружку и открыла упаковку тонких полупрозрачных хлебцев желто-серого цвета. Разложила все это на собственном топике, потянула за кольцо на банке. Издав громкое чпоканье, крышка отлетела, и перед глазами Вики предстали темно-розовые волокна в мутной жидкости. «Тушенка!» – протянула она с недоверием. Запах консервов быстро убедил ее, что она не ошиблась. «Отлично! 5 звезд, все включено!» Двумя пальцами она достала кусочек, отправила его в рот, запила водой и поморщилась. Тушенку Вика не любила с детства. 5 часов спустя она поужинала тем же набором. Хлеб оказался безвкусным. Вика съела 2 ломтика, старательно уговаривая себя, что ей все нравится, но в действительности ей не нравилось ничего. Ни привкус бутылочной воды, ни соленая тушенка, ни хлеб, по вкусу напоминающий уже пережеванную кем-то бумагу. Все шло не так, как она себе представляла. Необитаемый остров, прекрасный необитаемый остров, был в ее распоряжении на 2 недели. Без людей, как она и мечтала, с теплым морем вокруг и ясным небом над головой. Но Вика не испытывала ни одного из тех чувств, которые, по ее мнению, должна была испытывать. Ни радости, ни наслаждения, ни упоения одиночеством, только растерянность и легкий страх. Сейчас, когда солнце опускалось в море и пальмы казались вырезанными в небе силуэтами, она могла себе в этом признаться. Ей было не по себе. За прошедшие часы Вика успела разобраться в своих чувствах и обругать себя всеми ругательными словами, какие знала, а также убедиться, что ругань не помогает. Оставалось решить, что делать дальше. «Я переночую», – сказала себе Вика, зачем-то кроша на песок 1/3 кусок хлеба, «а завтра нажму на кнопочку». Девушка сняла со стоящей рядом коробки передатчика, повертела его в руках. Легкий. Тени от пальм удлинялись на глазах, но она успела найти в одном из ящиков мощный фонарик и теперь чувствовала себя спокойнее. Раскрошив хлеб до конца, она вздохнула и забралась в палатку, как следует застегнув за собой полог. Через 15 минут она выбралась обратно. В палатке было душно, Вика задыхалась. Звуки, на которые она не обращала внимания, пока сидела снаружи, внутри палатки стали отчетливыми до назойливости. Шорох набегающей воды, поскрипывание дерева в глубине леса за пальмами и тихий раздражающий скрежет возле порога, словно кто-то пытался забраться в палатку и все повторял и повторял свои безнадежные попытки. Вика включила фонарик и посветила на песок. Маленький жучок скакнул вверх так неожиданно, что она вскрикнула и чуть не выронила фонарь, а жучок в несколько скачков пересек круг дрожащего света и исчез в темноте. Вика опустилась на песок. Тяжелый фонарь приятно грел руку, а в другой был пульт с кнопочкой, и на секунду ей показалось, что все будет хорошо, просто отлично. Нужно только провести здесь самую первую ночь, и она привыкнет. Ведь она мечтала об острове чуть ли не с 16 лет, и вот ее мечта сбылась. Нужно всего лишь привыкнуть, потому что вот так, сходу, получить мечтой по башке, такое не каждый может выдержать. Она сидела на теплом песке, смотрела на поблескивающую лунную дорожку и продолжала уговаривать себя, уже понимая, что все закончено. Не важно, о чем она мечтала, важно, что место, где она очутилась, не соответствует ее ожиданиям. И она ощущала себя несоответствующей ожиданиям острова, как будто прекрасный белый песок, омываемый синей водой, ждал героя, первопроходца. Да просто храбреца, на крайний случай. А получил ее, Вику Стрежину, 26 лет, пугающуюся всего, что было вокруг. Непривычных звуков, непривычных запахов, непривычной красоты. Прошло какое-то время. Она не знала, сколько точно, потому что телефон остался в сумке, а сумка улетела вместе с вертолетом. Звезды над ее головой висели так низко, словно только что поднялись в черное небо с пальм и не успели пока взлететь выше. Вика залезла в палатку, вытащила спальный мешок, за ним плед, обнаруженный ею в той же коробке, где был фонарик, и улеглась на мешок, накрывшись пледом. Можно было не накрываться, ночь стояла теплая, но она и так чувствовала себя не в своей тарелке, и ей хотелось сохранить хотя бы видимость нормального ритуала укладывания в постель. Повернув голову к морю, девушка разглядела почти на самой поверхности небольшие светящиеся пятна, то тускнеющие, то опять загорающиеся ярче. Первую секунду она чуть не закричала, но потом поняла, что светящиеся существа всего лишь опускались и поднимались в воде. «Спокойной ночи!» – вслух пожелала им Вика. «Увидимся утром!» Она закрыла глаза и сказала себе, что спит. 2 минуты спустя она начала считать до 100. Досчитав, начала до 1000. Когда счет пошел на 3-ю, она села, откинула одеяло, тяжело выдохнула. И медленно вдавила красную кнопку на коробочке, лежащей под правой рукой. Спустя долгое время Вика все еще продолжала прислушиваться к гулу океана, надеясь различить в нем звук приближающегося вертолета. Она даже подошла к воде и начала всматриваться в ту сторону, куда днем улетел Глеб. Светящиеся существа исчезли, и вода стала черной. Постояв возле нее, Вика подняла коробочку и с отчаянием нажала. 1 раз, 2-й, 3-й. И еще раз. Тишина. Стараясь растянуть минуты, чтобы дать тем, кто в вертолете, дополнительный шанс, она вытряхнула из спальника песок, проверила, хорошо ли застегнута молния на входе в палатку, подергала колышки, крепко вбитые в песок, и снова обернулась к океану с надеждой и затаенным страхом. Тишина. «Где же вы? Где же вы?» – пробормотала Вика, изо всех сил сопротивляясь панике. «Почему вы не летите? Вдруг я ногу сломала?» В ее голове мелькнула спасительная догадка о том, что она, должно быть, слабо надавливала на кнопку. И Вика поспешно схватила фонарик и посветила на передатчик, хотя его можно было рассмотреть без фонарика. Она нажала на красный кружок 5 раз подряд и убедилась, что он опускается до конца. «Проводки отсырели», – громко предположила Вика, бросив взгляд в темное небо и убедившись, что вертолета по-прежнему нет. «Вот в чем дело». Бросилась в палатку, вытащила из настенного кармашка раскладной нож и, установив фонарь на полу, поддела острием черную полоску на боку передатчика. Вика ожидала, что ей придется выкручивать какие-нибудь шурупы, долго разбирать сложное устройство, но все оказалось неожиданно просто. Коробочка крякнула и развалилась на 2 части. Не веря своим глазам, Вика смотрела на пустую внутренность передатчика. Ни проводков, ни схем не было в нем. Простая пластмассовая коробка с ограничителем, который не давал кнопке провалиться внутрь. Дрожащей рукой Вика нажала на кнопку и с ужасом смотрела, как та выдвигается с обратной стороны коробочки, игрушечной коробочки, пустой и никчемной.